Шатаран тоже думал о своей беглой невесте. Правда, весьма и весьма нелестно. Нархеро отвратительно переносил море. Его тошнило, рвало, выворачивало буквально наизнанку. Голова болела, в глазах плыли круги. И самое обидное, это происходило только с ним. Где справедливость? Ни старшей группы, ни остальные ничего не ощущали, а он от борта отойти не мог. И ведь не успокаивалось, не утихало мерзкое ощущение. Моряки поглядывали с издевкой, Нархеро презрительно. Одним словом, весь мир обратился против Шатарана, и ему это резко не нравилось. А все из-за Таяны, глупая девчонка. Вот что ей стоило остаться в лесу? Чего не хватало? Он обязательно ее об этом спросит, и не только об этом. Ей-ей, она не стоит таких мучений. Ни одна женщина не стоит. Желудок стиснуло очередным спазмом, и Шатаран сплюнул горькой желчью за борт. «Тьфу, попадешься еще, мерзавка, ответишь за мои мучения».